«Помни о Дарвине». Это надпись справа на стене. Еще пара шагов, и под ногами на асфальте белеют полустертые буквы. «Дарвин не врет!» Так ли это? С общепризнанной точки зрения так, но что если современная наука, именно наука, уже превзошла знаменитую теорию? Что если те, кто слепо ей следует, уже ретрограды? Не получилось ли так, что человеческий гений сделал шаг вперед, а приверженцы старой теории этого не заметили или не приняли, и теперь над ними смеются так же, как некогда они смеялись над верующими? Вопросы, вопросы, вопросы. Люди с трудом принимают новое, особенно в том случае, если новое противоречит их убеждениям, их представлению о мире или, что важнее всего, их представлению о добре и зле, о том, что правильно, а что недопустимо, о том, что делает нас людьми. 30 лет прошло с тех пор, как в жизнь каждого человека вошел генофлекс. 29 лет назад открыли его побочный эффект, и еще через год появились первые фрикмейстеры. Безвестный актер Остин Байден на личном примере доказал, что каждый человек способен стать идеально красивым. А еще через пару лет люди осознали, что каждый может стать таким, каким хочет, не похожим на других, иным. И тогда фрикмейстеры обрели свое нынешнее название, потому что стали превращать людей в то, что они желали. Любой каприз за ваши деньги. Все, что захотите вы или с чем справится биочип, а справиться он мог с чем угодно. Ведь биочип — это всего лишь цифровое устройство, не знающее добра и зла, что правильно, что недопустимо. Биочип — лишь инструмент в руках фрикмейстера, исполняющего желания клиентов. Иногда заветные, иногда дурацкие. Поскольку для некоторых людей походы к фрикмейстерам превратились в игру сродни компьютерной, в которой всегда есть возможность нажать на кнопку и вернуться к сохраненной копии. К себе прошлому, к своей предыдущей версии. Мир в очередной раз изменился. Через 5 лет после начала генофлексовой лихорадки на улицах стало невозможно встретить человека обыкновенного и тем более уродливого. Красивые лица, подтянутые фигуры, густые волосы, никаких изъянов на коже. Генофлекс породил моду на внешний вид. В какой-то момент женщинам понравились торчащие утиные губы, и все надели их, всем казалось, что это красиво. А через год они исчезли, словно никогда и не появлялись. Мужчины же внезапно полюбили быть лысыми, массово удалили волосы и обзавелись черепами идеальной формы. Сейчас об этом и не вспоминали, волосы вновь вошли в моду. А еще появилось множество тех, кто решил стать иным, захотел измениться так, чтобы поставить под вопрос свою человеческую природу. Зеленокожие гоблины и орки, полукоты с шершавыми языками и мягкой шерстью, соглавцы. Моду на этот образ вообще никто не мог понять. Вампиры, для которых человеческая кровь становилась легким возбуждающим наркотиком. Каждый мог стать таким, каким хотел или мечтал с детства. Мир в очередной раз изменился. Однако приняли это далеко не все. Приверженцы кодекса Дарвина считали, что генофлексовая лихорадка превращает человека в его подобие. Призывали применять препарат только в качестве лекарства, и именно они выводили на стенах домов броские лозунги. «Будь тем, кто ты есть! Будь настоящим!» И девушка по имени Джада, которая шла по миле чудес, такой и казалась настоящей. Даже самый придирчивый взгляд не смог бы обнаружить на ней следы, вызванных генофлексом изменений. Невысокая, стройная, но соразмерная, без выдающейся груди и чересчур круглой попы, которой требовала нынешняя мода. Другими словами, слишком худая, чтобы заподозрить вмешательство фрикмейстера. Но внимание она привлекала огромными глазами, потрясающе огромными глазами, притягивающими до забытья, глазами, в которые можно было смотреть бесконечно. Смотреть и верить, что они принадлежали Джаде по праву рождения, ореховые, с искрой. как и гладкие каштановые волосы до плеч, аккуратный прямой нос и губы, слишком тонкие и бледные для современных стандартов. Девушка была настоящей, но выставлять это на показ не стремилась и даже колдовские глаза прятала за темными стеклами умных очков. Прочитав третий или четвертый лозунг дарвинистов, она перестала обращать на них внимание, пошла чуть быстрее и через два дома оказалась у цели своего путешествия — биотерминала у веселого Боба, который, как гласил рекламный слоган на витрине, умел все и даже чуть больше. «Не чуть больше, а намного больше, чем написано в рекламе», — рассмеялся Боб, обхаживая Лейлу, посетительницу, которая явилась строго по записи, 10 минут назад. Обхаживал с профессиональным обаянием. «Просто я очень скромный и не люблю, когда реклама обещает больше, чем может дать фрикмейстер». Волосы у него были огненно-рыжими, кожа молочно-белой, а рот широкий, улыбчивый. Он походил на клоуна и, наверное, поэтому назывался веселым. «Но сначала вы должны объяснить, для чего нужны когти». «Неужели непонятно?» На вид посетительнице было лет 25, в реальности от 20 до 80. Генофлекс позволял не маскировать, а по-настоящему скрывать истинный возраст. Никаких морщин, никаких складок, дряблости и редеющих волос. Только сила, здоровье и красота. А теперь зачем-то понадобились когти. «Разумеется, непонятно», — покачал головой фрикмейстер. «Вы не поверите, Лейла, но многие просят создать им когти исключительно из эстетических соображений». «Какая же в них эстетика?» — удивилась посетительница. «Абсолютно с вами согласен. Никакой», — поддержал девушку Боб. «Тем не менее, некоторым нравится демонстрировать, что они у них есть». «Но ведь это неудобно». «А с обыкновенными ногтями длиной в сантиметр или два удобно?» — парировал фрикмейстер. «Приноравливаются как-то». «Да, наверное», — растерянно пробормотала посетительница. Было очевидно, что, увлекшись идеей поставить себе когти, девушка не стала продумывать детали, а ограничилась классическим «хочу». Впрочем, не она первая, не она последняя. Именно в это мгновение звякнул дверной колокольчик, и в биотерминал вошла Джада. Остановилась, увидев, что фрикмейстер занят с клиенткой, но не ушла. Удобно устроилась в кресле для посетителей и достала коммуникатор. Лейла посмотрела на девушку недовольно, Боб — оценивающе. Он не имел ничего против еще одного клиента. А поскольку Джада всем своим видом давала понять, что не собирается мешать происходящему, они вернулись к разговору. «Именно поэтому я и спрашиваю, когти из эстетических соображений или по делу?» — мягко произнес Боб. «По делу. Я хочу ими пользоваться». «Длина?» — уточнять, как именно посетительница планирует применять новую часть тела, фрикмейстер деликатно не стал. 1,5 сантиметра. Загнутые». «То есть неубираемые?» «А их можно убирать?» «Думали об этом?» «Конечно. Но мне сказали, что сделать убирающиеся когти трудно». «В первую очередь дороже, и времени потребуется больше», — уточнил Боб. «Но для опытного фрикмейстера создание убирающихся когтей — задача не самая трудная». «Вы их делали?» «Много раз. Скажу больше. Если вам нужны боевые когти, которые вы планируете использовать для самозащиты, и не только для самозащиты, их обязательно нужно делать убирающимися, для достижения эффекта неожиданности и чтобы не пораниться в повседневной жизни. Как вы правильно заметили, Лейла, они не особенно удобны. Но вы должны понимать, что убирающиеся когти нельзя сделать слишком длинными». «Потому что вы не сможете их спрятать». «Потому что вы не сможете их спрятать». Веселый позволил себе улыбку. «Боевые когти должны быть надежно закреплены, чтобы они ни в коем случае не сломались в самый неподходящий момент. Например, во время использования по назначению. Мне придется тщательно проработать вашу анатомию, чтобы найти гармоничное сочетание между размерами ваших пальцев, длиной предполагаемых когтей и креплением, идеально подходящим именно для вас, для чего придется смоделировать все возможные нагрузки. И только после этого я смогу сделать окончательное предложение. Я ценю свою репутацию и даю полугодовую гарантию». Боб выдержал короткую паузу. «Многим кажется, что в работе фрикмейстера нет ничего сложного. Вы приходите, излагаете свои желания, мы загружаем ваши желания в компьютер. Программа проводит необходимые расчеты, создает матрицу, передает ее в биочип, и вуаля! У вас элегантные когти. В действительности все гораздо сложнее. Изначально программа оптимизирована под некие средние показатели, и задача фрикмейстера заключается в том, чтобы научить ее видеть клиента, понимать, что каждый случай уникален и среднего нет. Все живое, что мы видим вокруг, создавалось природой на протяжении сотен тысяч лет в ходе жесточайшего естественного отбора. Каждая клетка в каждом живом организме исполняет какую-то важную функцию. Все ненужное выброшено, ну, кроме аппендикса. И когда мы добавляем в ваш почти совершенный организм нечто новое, мы должны тщательно продумывать каждую деталь». Речь получилась хоть и неожиданной, но интересной. Однако Лейла поняла одно. «Мои пальцы станут больше?» — спросила она, разглядывая левую руку. Судя по всему, об этом девушка тоже не подумала. «Станут», — кивнул фрикмейстер. «Не сильно, не очень заметно, тут уж я постараюсь, но станут. Ведь внутри подушечек будут прятаться когти». «А если сделать их не убирающимися?» «В этом случае вы потеряете эффект неожиданности. Злоумышленники будут знать, что у вас есть когти, и продумывать свои действия с учетом этого факта». «Но мои пальцы останутся такими же, как сейчас?» «Тонкими и длинными. У Лейлы в самом деле были красивые руки. Спасибо Геноплексу». «Только с когтями», — уточнил Боб. Посетительница вновь посмотрела на свои руки, на этот раз на обе одновременно, и прищурилась, явно пытаясь представить, как они будут выглядеть с когтями. Но то ли Лейла не смогла вообразить, что получится, то ли результат ей не понравился, однако следующая ее фраза прозвучала неуверенно. «Мне нужно все как следует обдумать». «А чтобы вам было проще, можно провести моделирование вашего желания», — улыбнулся фрикмейстер. «Я просканирую ваши руки, сформирую предварительный образ, и вы увидите ваши когти такими, какими они будут». «Наверное». Судя по затуманенному взгляду, девушка не оставляла попыток представить результат самостоятельно, но безуспешно. «Управлять когтями я буду через биочип?» «Да», — подтвердил Боб, — «но я бы не стал использовать определение «управлять». Благодаря биочипу ваши когти будут появляться и исчезать именно тогда, когда нужно, по вашему желанию». «По моему желанию?» — переспросила Лейла. «У вас нет других новых органов?» — вопросом на вопрос ответил фрикмейстер. «Когти станут первыми». Пришлось объяснять подробнее. «Когти будут появляться и исчезать раньше, чем вы осознаете, что их нужно применить. Вы будете не управлять ими, а владеть, как владеете руками, ногами, пальцами, всеми частями тела. Вы не управляете ими, вы их используете. Не задумываясь, используйте. Вы протягиваете руку и берете со стола коммуникатор, не посылая специальное сообщение. Протяни руку и возьми коммуникатор. Вы просто делаете. И то же самое будет с когтями. Сигнал на них пойдет через биочип, но для вас ничего не изменится, вы не почувствуете задержки, поскольку у биочипа ее нет. Когти станут естественной частью вас, Лейла». «Частью меня», — прошептала девушка. «Совершенно верно». «Но я смогу от них отказаться, когда надобность отпадет или они мне надоедят?» «В любое мгновение», — пообещал Боб, «я постараюсь удалить минимум ваших собственных тканей. И если захотите вернуться к прежнему облику, восстановите их с помощью геноплекса». Стану такой, какой была? Даже лучше. Разве можно быть лучше? Неожиданно кокетливо поинтересовалась Лейла. Ну, пожалуй, я погорячился, подыграл посетительнице фрикмейстер. Если вы действительно готовы к процедуре, то завтра утром я пришлю 3D-модели ваших будущих рук, а послезавтра на них появятся убираемые или неубираемые когти. «Так быстро?» — удивилась посетительница. «Мне говорили, что ткани придется выращивать не менее недели». «У меня есть мини-капсулы Родена, специально для частей тела, и я использую новые стимуляторы от Parker & Brooks. Сама процедура займет около 6 часов, затем вы отправитесь домой, а на следующий день у вас уже будут когти. Вы придете ко мне на осмотр, и все. Что скажете?» «Звучит неплохо». «А на вкус еще лучше». «Что?» — не поняла Лейла. «Это шутка», — махнул рукой Боб. «Сканируем руки?» «Пожалуй, да», — решилась посетительница. «Сканируем». Это не отняло много времени. Фрикмейстер усадил Лейлу в кресло, через кабель подключился к биочипу и скачал параметры посетительницы в память компьютера. Пообещал сделать все в лучшем виде и проводил до двери. И только после этого посмотрел на Джаду. «Не всем нравится присутствие посторонних во время деликатных переговоров». Девушка убрала коммуникатор, сняла умные очки и улыбнулась. «Я тоже пришла по делу». «Не сомневаюсь». «Да и чего ей стесняться?» — продолжила Джада, не услышав замечания Боба. «Не такой уж деликатный случай. Простые когти». «Первые когти», — уточнил фрикмейстер. «А в первый раз все стесняются, неважно, делают себе новую грудь или меняют цвет волос. Всегда стесняются. Такова наша природа». Судя по всему, веселый Боб был не клоуном, а философом. Или клоуном, склонным к философии. «Людям хочется верить. Все, что они получают при помощи генофлекса, в действительности дано им от природы. Они выбрасывают из памяти визит в биотерминал и не спрашивают друг у друга об изменениях. За глаза обсуждают, конечно, сплетничают, это тоже в нашей природе, но напрямую стараются не говорить. Поэтому мои клиенты так высоко ценят конфиденциальность визитов. А ты зачем пришла? Нужна новая грудь?» Поскольку веселый не знал, насколько перспективной клиенткой является девушка, он решил не церемониться и перешел на «ты». «Считаешь, что она у меня маленькая?» Джада машинально опустила взгляд, что вызвало у фрикмейстера улыбку. «Что я считаю, не имеет значения. Я всего лишь посредник между клиентами и их желанием стать совершенными. Ну, в том смысле, какой они вкладывают в понятие совершенства. Поэтому вопрос звучит иначе. Ты считаешь ее маленькой или нет? Но если хочешь сделать новую грудь, я бы не советовал». «Почему?» «Она у тебя прекрасной формы». «Ты ее не видел», — заметила после короткой паузы девушка. «Я в профессии 20 лет и вижу фигуры даже сквозь бесформенные толстовки. А на тебе всего лишь топ и тонкая рубашка. Можно сказать, я вижу тебя насквозь». «Опыт?» «Очень большой». Джада преодолела смущение и ровным голосом произнесла. «Спасибо, что похвалил мою грудь». «Это называется комплимент». Боб прищурился. «Неужели я ошибся?» «Не ошибся. Я тоже считаю свою грудь красивой». «Я о цели визита». «С этим ошибся». «Тогда что тебе нужно?» «Телохранитель». На этот раз улыбка фрикмейстера получилась грустной. «Кажется, я догадываюсь, какого рода». «Мне нужен Вилди». Девушка посмотрела Бобу в глаза. Очень уверенно и очень твердо посмотрела. «На какой базе?» «Человек». Боб вздохнул и покачал головой. Она молчала, спокойно ожидая ответа. «Ты не так проста, как кажешься, да?» «Я показалась тебе простой?» Скажем так, тебе удалось меня удивить. У меня есть деньги. Не сомневаюсь, иначе бы ты не заговорила о Вилде на базе человека. Стоимость такого телохранителя была высокой, как и стоимость его содержания. Посетительница же не выглядела богатой. Пришла пешком, пользовалась не модным, а просто хорошим коммуникатором, одевалась прилично, но не броско, не в брендовые вещи ручной работы. Однако держалась уверенно, а Боб по опыту знал, что внешность обманчива. Современный мир жесток, и многие предпочитают скрывать свое истинное положение. «Я не могу ее определить, а значит, не могу ничего посоветовать», — прошептал фрикмейстеру его Доппель. Но тот факт, что электронный помощник не смог распознать лицо девушки, говорил о многом. У Доппеля был доступ к обширной базе данных. «Почему ты не хочешь взять базу животного?» — поинтересовался Боб. «Из немецких овчарок получаются превосходные вилди. Я усиливаю им связки, мышцы, могу добавить... Не люблю собак», — негромко, но твердо прервала фрикмейстера Джада. «Тогда есть прекрасное предложение. Пума. В Подмосковье находится отличный питомник идеально дрессированных пум, которые пользуются колоссальным спросом. Но я знаком с владельцами, мне без очереди выдадут лучший экземпляр». «Я люблю кошек», — кивнула девушка. «Тем более...» Но Джада не закончила. «Я люблю кошек, поэтому не хочу превращать пуму в вилди». «Наверняка я не первый скажу, что ты очень капризная особа». «Я даже не начинала». Улыбка показала, что девушка приняла шутку. Боб вздохнул и кивком указал на кофемашину. Джада отрицательно покачала головой. «У тебя есть кандидат?» — сдался фрикмейстер. «Я надеялась, ты поможешь его добыть». «А я надеялся, что ты этого не скажешь». «Чья-то надежда точно оправдается». Она вновь смотрела ему прямо в глаза. Не жестко, но с ощутимым давлением. Смотрела своими колдовскими глазами, и Боб поймал себя на мысли, что боится не вырваться из омута этого взгляда. Боится, что его затянет в сумасшедшую глубину, из которой... «Уф!» — он тряхнул головой и вновь улыбнулся. «То есть лицензии у тебя тоже нет?» «Разве мы не в мире чудес?» «А кто сказал, что ты можешь обратиться ко мне с подобной просьбой?» Боб перешел на деловой тон, но теперь старался не встречаться с девушкой взглядом. «Би Джонсон из Варшавы. Он подтвердит твои слова?» «Позвони ему», — пожала плечами Джада. «Я позвоню». «Передавай привет», — голос прозвучал более чем равнодушно. «На самом деле, у меня есть лицензия на владение вилди, но предварительная. Нужно превратить ее в постоянную». «А почему ты не хочешь проделать все официально?» «Разве ты не сделаешь все официально?» — притворно удивилась девушка. «Би Джонсон подтвердил, что ей можно доверять», — прошелестел Доппель. «Сделаю», — проворчал Боб. «Я все сделаю». «Ведь они в мире чудес, а здесь возможно все. Да и нет никакого чуда в том, чтобы воспользоваться давным-давно налаженными связями и добыть нужные документы, официальные, подтвержденные во всех базах данных. Это чудо называется взятка, и при достаточной ловкости кто угодно может стать волшебником. Главная же проблема заключалась в добыче базы. Для Вилди нужен человек. Ради базы странная девушка приехала в Москву, чтобы превратить предварительную лицензию в постоянную и уехать со своим рабом. Или с домашним животным. Люди относились к Вилди по-разному. Первые вилди появились после опытов доктора Блума, открывшего принципиально новые способы воздействия на высшую нервную деятельность человека. Разработанная им методика позволяла гарантировать преданность и абсолютное послушание объекта по отношению к хозяину. Но существовал нюанс. Результат был гарантирован только для людей с поврежденным сознанием, для умственно неполноценных. У них оставались элементарные когнитивные способности, благодаря чему они становились идеальными слугами. Однако таких людей было очень мало, намного меньше, чем существующий запрос на рабов. И тогда появилось химическое упрощение, превращающее нормального человека в базу для Вилди. Людей похищали, подвергали варварскому упрощению, а дальше все зависело от подлости врачей и чиновников. Несчастных представляли комиссии, комиссия подтверждала отсутствие когнитивных способностей и рекомендовала подыскать для гражданина достойного опекуна. Так лицемерно называлась передача искалеченного человека в рабство. Дальше следовала обработка по методике Блума, и несчастный становился Вилди на всю оставшуюся жизнь. Именно за такой услугой Джада обратилась к веселому Бобу. «Хочу еще раз уточнить, убедиться, что ты понимаешь происходящее», — медленно протянул фрикмейстер, по-прежнему избегая смотреть девушке в глаза. «Моим компаньонам придется добыть подходящую базу, упростить ее, получить все необходимые документы, включая перерегистрацию твоей лицензии на постоянную. После чего я доработаю базу согласно пожеланиям и передам тебе». «Би сказал, что ты справишься», — ровным голосом ответила Джада. «Ты планируешь снабдить Вилди дополнительными органами?» «Стандартное усиление и несколько дополнительных возможностей. Я пришлю список». «Догадываешься, сколько это будет стоить?» «Би назвал приблизительную цену. Она меня не смущает». «Завтра, если ты не передумаешь, я назову окончательную». «Хорошо». «На поиск подходящей базы, упрощение и регистрацию уйдет 10 рабочих дней, не меньше. Затем еще 3-5 дней на мою работу. Аванс 25%, он невозвратный. Когда Вилди будет зарегистрирован, доплатишь за эту услугу. Со мной рассчитаешься по окончании работ». «Договорились». «Мужчина или женщина?» «Мужчина». «Есть особые пожелания?» «Я пришлю файл». Она поднялась с кресла, но задержалась и улыбнулась. «Странно, что ты не спросил, зачем мне Вилди?» «Да мне плевать». Голос веселого Боба стал абсолютно равнодушным. «Если ты потянешь цену, я его изготовлю». «Из живого человека?» «Если тебя смущает, откуда берется база, то зачем ты пришла?» «Меня не смущает», — помолчав, ответила девушка. «Мне нужен результат, и плевать, как он будет достигнут. Мне интересно, как ты относишься к подобным заказам?» «Это часть профессии». «Незаконная часть», — уточнила Джада. «А ты живешь по правилам?» Финал разговора получился неприятным, но Боб сделал все, чтобы не показать охватившее его раздражение. «Нет», — она вздохнула, — «в этом мы похожи». «Больше не задавай глупых вопросов», — сказал фрикмейстер, твердо решив увеличить цену на 10%. «В наказание. Присылай файл и жди моего ответа». «Имя?» В вопросе не было никакого смысла, поскольку на него достоверно или с достаточной степенью достоверности уже ответил вживленный в челюстную кость идентификационный чип. Когда Габриэль прошел через рамку входной двери, полицейским стала доступна вся хранящаяся в нем информация. Точнее, стало доступно еще 3 часа назад, поскольку прежде чем вязать посетителей дров и спичек, полицейские прощупали помещение сканером и занесли в протокол всех участников драки. Поименно. Идентификационный чип подделать нетрудно. На черном рынке такую услугу предлагали. Но с появлением биочипа она потеряла всякий смысл. Если у полицейских возникали сомнения в точности идентификатора, они подключались к биочипу и сверяли данные, а биочип никто не взламывал. Во всяком случае, добровольно. И заменить его было нельзя. Другими словами, допрашивающий Габриэля полицейский точно знал, кто перед ним, однако вопрос прозвучал. И он обязательно звучал во всех полицейских участках любой части света. Словно блюстители порядка сговорились начинать разговоры с задержанными с того самого вопроса, что и 1000 лет назад. «Имя?» — спросил полицейский, глядя на монитор настольного коммуникатора. «Габриэль». Полицейский посмотрел задержанному в глаза. «Шутник?» «Габриэль Кармини», — тут же поправился мужчина. «Полных лет, 59, место официальной регистрации». «Я все это вижу». «Да, сэр». «Мы тут говорим «мой господин». «Да, мой господин», — послушно произнес Кармини. Блюстителю порядка это понравилось, а вот сам задержанный не очень. Было в нем что-то сомнительное, но что именно, полицейский понять не мог. 59 полных лет и выглядит на них. То есть генофлекс используют только по прямому назначению в качестве лекарства от САС, что по нынешним временам более чем странно, особенно для пожилого мужчины. Волосы густые, средней длины, полностью седые, белые, как и короткая борода. Лицо сильное, благородное. Стоящего перед полицейским мужчину можно было представить и морским волком, в бушлате и фуражке, и гордым аристократом, герцогом или графом не меньше, в расшитом золотом камзоле и шпагой на поясе. Фигура соответствовала. Мужчина был высоким, крупным, но не толстым, явно мускулистым. Седой медведь с умными голубыми глазами, одетый в мягкие бежевые брюки, кеды и светло-коричневую рубашку. Умные очки известной, но не самой дорогой фирмы, в пару к ним коммуникатор. Устройства лежали на столе перед полицейским, как и прочие изъятые у мужчины мелочь. «Габриэль Кармини, тебе понятна суть обвинений?» «Невиновен». «Да сколько угодно», — скучно отозвался полицейский. «Отвечай на мой вопрос, пожалуйста. Суть обвинений ясна?» «Я не принимал участия в драке, мой господин. Это подтвердят записи из зала». «В дровах и спичках нет видеокамер». «На мне нет следов», — Кармини помялся и добавил. «Да и стар я для кабацких драк». «Тогда что ты там делал?» — поинтересовался полицейский таким тоном, будто в заведение «Мили чудес» ходили исключительно ради потасовок. «Ужинал», — с некоторым недоумением ответил Кармини. «Искал экзотическую шлюху на ночь?» Габриэль оставил вопрос без ответа. «В этом нет ничего постыдного», — полицейский зевнул. «По нашим законам наказывается проститутка, а не клиент». Однако обмануть задержанного не получилось. Кармини знал, что по местным законам наказание ждало обоих. «Я просто ужинал, мой господин, в одиночестве». «Нравится смотреть?» «Я только сегодня приехал в город и пошел поесть в ближайшее заведение». «Остановился в Миле чудес?» «Не знал, что это запрещено». «Ты наглый!» Однако разозлился полицейский не по-настоящему, лениво разозлился. То ли устал опрашивать участников очередной драки, то ли понял, что развести опытного задержанного на что-то серьезное не получится. «Нет, мой господин». Полицейский кивнул и побарабанил пальцами по столешнице. «Будь у меня записи, ты бы уже получил то, что заслуживаешь. Ведь ты наверняка один из зачинщиков». «Я слишком стар, мой господин». «Заткнись!» Кармини мгновенно замолчал и даже вытянулся, кое-как изобразив стойку смирно. Полицейскому это понравилось. «Поскольку против тебя не выдвинуты обвинения от тех, кого ты избил, городская прокуратура готова ограничиться...» Он нажал на кнопку и чуть повысил голос. «Есть кто из прокуратуры?» «Допель его превосходительства, господина Ахмедова», — донеслось из динамиков коммуникатора. Фиксируйте постановление. Административный штраф за нарушение общественного порядка плюс удвоенная сумма в благотворительный фонд полиции плюс удвоенная сумма в благотворительный фонд прокуратуры». «Зафиксировал», — отозвался Доппель. «Клиент согласен?» Полицейский вновь посмотрел на Кармини. «Вопросы есть?» «Что будет, если я не соглашусь?» «Пойдешь в суд. И, скорее всего, добавится удвоенный взнос в благотворительный фонд судейской системы». «Я согласен», — торопливо подтвердил задержанный. «Молодец», — одобрил полицейский. «Постановление 602397 зарегистрировано. Габриэль Кармини приговаривается к административному штрафу за нарушение общественного порядка. Заплатишь сразу или будешь ждать в камере, пока кто-то внесет деньги?» «Заплачу сразу», — решил Кармини. «Где касса?» «Тебе пришло постановление. Просто поставь галочку, что согласен, и деньги спишутся автоматически». «Зачем притащился?» — грубовато поинтересовался дежурный полицейский. «Мимо проходил», — не менее грубо ответил Иван. «Вот и шел бы мимо». «Если думаешь, что мне доставляет удовольствие якшаться с вашей братьей, то сильно ошибаешься». «Чё с нами делаешь?» — нахмурился дежурный, узнавший из фразы Уварова только слова «удовольствие» и «братья». «Не волнуйся, ничего неприличного». Полицейские не любят безопасников. Это аксиома. Впрочем, не только полицейские, а все люди, так или иначе, связанные с охраной порядка и силовыми структурами. Ни полицейские, ни военные, ни следователи, ни работники прокуратуры. Никто. И дело не в том, что биобезопасникам платят больше, чем всем остальным, а в правах, которые они имеют и о которых другие службы могут только мечтать. Департамент биологической безопасности находился в привилегированном положении. При необходимости его детективы могли привлекать, а если называть вещи своими именами, брать под командование сотрудников любых других ведомств, что выводило сотрудников других ведомств из себя. Поэтому любой детектив департамента тратил кучу времени и сил на то, чтобы установить хорошие или просто нормальные рабочие отношения с местными коллегами. Уварову это удалось, полицейские его уважали, но не все. И с этим ничего нельзя было поделать. «Зачем притащился?» «Шеф здесь?» «Для тебя занят». «Откуда знаешь?» «Точно знаю». «Сгоняй и уточни», — распорядился Иван, доставая зубочистку. «Одна нога здесь, другая там. И шустрее, я опаздываю». Гонять дежурному никуда не требовалось, достаточно было отправить запрос Доппелю начальника отдела. Но Уваров не собирался быть милым с теми, кому не нравился, и намеренно использовал уничижительные обороты. Полицейский пробубнил нечто невразумительное и с силой захлопнул прозрачное окошко. Иван улыбнулся и оглядел кавардак, который крайне редко творился в полицейских участках. Обычно здесь царила деловая тишина, поскольку биль о выездных судебных заседаниях и связанные с ним изменения в законе об адвокатской практике сделали ненужными привычные по прошлым столетиям процедуры вроде снятия показаний и длительных разбирательств, включая походы в суд. Виновность подозреваемого в подавляющем большинстве случаев подтверждалась видео со стационарных камер, дронов или оказавшихся поблизости муниципальных мобилей. В особых случаях дозволялось использовать частные записи. За идентификацию преступника отвечал вживленный чип, после чего проводилось задержание либо дронами, либо патрульными. Затем преступник представал перед Доппелем судьи. Доппель обвинителя сообщал, в чем состоит преступление, Доппель адвоката приводил аргументы в защиту, если таковые имелись, и Доппель судьи выносил приговор. Если Доппель адвоката требовал апелляцию, мгновенно появлялся Доппель судьи апелляционного суда и принимал окончательное решение. В результате, через 10-20 минут после задержания, полицейские точно знали, что делать с преступником, ввести в участок для краткосрочного административного ареста, в тюрьму, выписывать на месте штраф или же просто отпустить, потому что Доппель-адвоката оказался умнее Доппеля-прокурора. При этом все участники процесса, кроме, разумеется, преступника и полицейских, могли в это время сладко спать. Если же видео отсутствовало, стражам порядка приходилось отдуваться и самостоятельно разбираться с каждым задержанным. Судя по всему, на этот раз случилась массовая драка вместе без официальной видеофиксации, и приемная зона участка была переполнена ее участниками. За ближайшим столом недовольный вампир что-то с жаром объяснял полицейскому, то и дело размахивая у него перед носом выбитым клыком. Слева отвечал на вопросы полукот, изредка шипя на запертых в клетку псоглавцев. Псоглавцы рычали в ответ и кричали полицейскому, что полукот врет. Остальные полукоты орали на псоглавцев из соседней клетки, в глубине которой дремал могучий ифрит. А вот получившему от него огру выделили отдельный обезьянник. Он до сих пор пребывал в ярости и бросался на прутья. Но не на полицейских, поскольку понимал, чем закончится нападение на представителя власти. Гоблинов увели в тот самый момент, когда Иван вошел в участок. Они согласились на мелкое хулиганство и отделались крупным штрафом. «Зачем притащился?» «Посмотреть на твой зоопарк», — мгновенно отозвался Уваров. «И как тебе?» «Шумно». «Это мы еще самых буйных успокоили», — рассмеялся начальник отдела и пожал Ивану руку. «Привет». «Привет». Майор Карпов был из тех, кто относился к Уварову с искренним уважением. И как к детективу, и как к человеку. В гости они друг к другу не ходили, но отношения можно было назвать дружескими. «Из Амирам приехал». «Ну, не из-за этих же придурков». Иван вопросительно поднял брови. Карпов правильно понял намек и кивнул. «Продолжим в моем кабинете». Где не было лишних ушей, в том числе электронных, за это отвечала специальная система, которую для майора достал Иван, потому что своим специалистам Карпов не доверял. «Что с миром?» «Разлом», — пожал плечами Уваров, но тут же добавил. «Но неочевидный разлом». «Почему неочевидный?» — не понял полицейский. «Там же без экспертизы все понятно». «Я был знаком с Мирам. Я знаю, что она ни за что не перешагнула бы барьер 66. На кладбищах целые аллеи тех, кто высчитывал каждый процент, но все равно оказался по ту сторону барьера». «Не про Мирам», — покачал головой Уваров. «Уверен?» «Абсолютно». «Чего ты хочешь?» — перешел к делу Карпов. «Неочевидный разлом — это палёный генофлекс», — выдал очевидную истину Уваров. «Мне придется обсудить этот вопрос со всеми крупными поставщиками, но к уродам я не пойду». Майор мрачно кивнул. «Скажи им, чтобы дали знать, что и как». Под уродами Уваров имел в виду группировку «Постбон», одну из крупнейших в городе. Она состояла из маридов, отношения с которыми у Ивана были далеки от идеальных, вот и приходилось прибегать к услугам посредника. Впрочем, не в первый раз. «Будешь должен», — улыбнулся Карпов. «Как обычно». «Как обычно». Майор бросил взгляд на подавший голос коммуникатор, нажал кнопку «перезвоню» и медленно продолжил. «Не думаю, что эта дрянь, если она существует, идет от Шамиля. Постбон с поставщиками жестко работает, не хотят палиться с палёным. У них, конечно, есть связи наверху, их прикроют, но прикроют от кого угодно, кроме биобезопасности. Особенно учитывая твои отношения с Шамилем. С вами мариды проблем не хотят, поэтому жестко прессуют поставщиков. У них ни разу не было палёного генофлекса». «Я знаю», — кивнул Иван, гоняя зубочистку из одного уголка рта в другой. «Но пусть скажут». «Хорошо, это все? «Почти», — Уваров поморщился. Меня смущает, что я ничего заранее не знал о том, что возможно появление партии палёного генофлекса. Обычно знаешь? Обычно ходят слухи, а тут тишина. По шапке получил? По шапке не получил, у нас другие отношения. Но меня смущает... Иван намеренно замолчал, и Карпов понял, почему. Я тоже ничего не знал. Майор выдержал пристальный взгляд детектива первого класса и повторил. «Я ничего не знал, никаких намеков от осведомителей. К тому же ты сам до конца не уверен, что речь идет о паленом генофлексе». «И это меня тоже смущает». «Что ты имеешь в виду?» «Если никто из нас не слышал, что в город идет паленый генофлекс, может, дело не в нем?» «А в чем?» Уваров вздохнул и посмотрел Карпову в глаза. Молча посмотрел. Выйдя из отдела полиции, Кармини, в отличие от большинства освобожденных участников потасовки, не стал торопиться оказаться от него подальше. Не двинул прочь быстрым шагом, а то и вовсе бегом, как поступили гоблины. Не прыгнул в заранее вызванное такси, как вампиры. Не залез в кузов пикапа, попутно обнимаясь со встречающими друзьями, как лохматый огр. Выйдя из отдела, Кармини остановился, вытащил из кармана умные очки, но надевать не стал. Держал в руке, разглядывая улицу без подсказок программы дополненной реальности. Разглядывая так, словно впервые здесь оказался, и хотел увидеть ее настоящую, такую, какая она есть на самом деле. Или же так, словно давно здесь не был и вспоминал старые дома, одновременно подмечая случившиеся изменения. То был странный взгляд. «Чё раскорячился? Ходить забыл? Дай пройти!» Мимо Габриэля прошагали освобожденные мариды, причем один из них нарочно толкнул мужчину плечом, но ответа не последовало. Кармини надел очки, отказался от мгновенно поступившего предложения вызвать такси, да, нет, и медленно пошел вверх по улице, на этот раз изучая ее сквозь пелену подсказок приложения дополненной реальности. «Предупреждение. Вы находитесь в Миле Чудес, районе с аномально высоким уровнем уличной преступности и минимальным количеством систем наблюдения. Если у вас нет веских причин оставаться, пожалуйста, покиньте Миле Чудес, чтобы не стать жертвой...» Убрать это предупреждение было невозможно, только перевести в разряд прочитанное, после чего оно превратилось в красный треугольник с восклицательным знаком внутри, который неспешно мигал в правом верхнем углу экрана умных очков. И будет мигать до тех пор, пока геолокация не покажет, что Кармини покинул опасный район. Приложение дополненной реальности умело быть настойчивым, но одновременно умело быть полезным. Повторяющихся лиц не зафиксировано, проявление интереса не зафиксировано, физическая слежка исключена. Система постоянно сканировала окружающее пространство в поисках возможных угроз, и после ее доклада Габриэль был уверен, что за ним никто не следовал. Что же касается слежки электронной, по камерам, коммуникатору или идентификационному чипу, она Кармини не беспокоила. Камера не способна подкрасться сзади и дать по голове дубинкой. А скрывать свое местонахождение он пока не собирался. Вошел в подъезд, вход со двора, дверь с виду обшарпанная, но усиленная, способная выдержать выстрел из гранатомета. По лестнице поднялся на третий этаж, открыл дверь в квартиру, с виду дешевую дверь, но тоже усиленную, причем бронированные листы защищали всю выходящую на площадку стену, и оказался в большой четырехкомнатной квартире, обставленной в стиле начала 20 века. Все окна выходили на улицу, но и они только выглядели ненадежными. В действительности их было так же трудно пробить, как входную дверь. Поэтому Кармини спокойно уселся напротив французского окна в кресло-качалку, вновь снял очки и уставился на оживленную улицу. И молчал до тех пор, пока в гостиную не вошла хрупкая большеглазая девушка. Впрочем, он и тогда не проронил ни слова и даже не обернулся на тихий звук шагов. Девушка же остановилась в дверном проеме, некоторое время смотрела на старика, затем негромко осведомилась. «Как поужинал?» И нужно было постараться, чтобы уловить в ее голосе иронию. «Неплохо», — коротко ответил Габриэль и начал набивать трубку ароматным табаком. «Десерт понравился?» Ответ прозвучал не сразу. Кармини раскурил трубку, с наслаждением попыхтел ею и улыбнулся. «Ты научилась шутить?» «Тебя это беспокоит?» «Меня это радует. Многим людям до самой смерти не суждено овладеть этим искусством». «Я в это не верю». «Во что?» «Если их чувство юмора не совпадает с твоим, это не значит, что его у них нет». Кармини пыхнул трубкой несколько раз. «Чувство юмора или есть, или нет. Третьего не дано». «Люди разные. Одна и та же шутка кого-то насмешит, а кого-то покоробит». «Научившись спорить, ты порой делаешься невыносимой». «Раньше тебе нравилось спорить со мной?» — обронила девушка. «И теперь нравится. Однако в моем возрасте ночь в полицейском участке несколько... выматывает». Он помолчал. «Я устал». «Извини, я не подумала», — прозвучало искренне. Габриэль выбил трубку и спросил. «Встречалась с кем-нибудь?» «Говорила с веселым Бобом». «Только с ним?» «Ко второму не успела, его биотерминал оказался заперт». «И что, Боб?» «Пока не могу сказать точно. Он согласился сделать Вилди на базе человека, но это мог быть обманный маневр. Стиль поведения скорее подходящий. Что же касается внешности...» «Он наверняка изменил внешность», — резко перебил девушку Кармини. Джада выдержала паузу, показывая, что поведение мужчины ей не по нраву, но продолжила прежним тоном. «Чтобы сделать окончательный вывод, я должна повидаться со вторым фрикмейстером». И повернулась. «Я буду в своей комнате». Габриэль не ответил, покачиваясь в кресле и бездумно глядя на старую московскую улицу.